мы постараемся предотвратить, чтоб высокие сановники нашего двора исполняли обязанность презренных шпионов, иначе с ними легко может случиться несчастье за занавеской, где они будут спрятаны. Желаю нашей высокой матери и герцогу Рианцаресу спокойной ночи. Изабелла поклонилась своей матери, слегка кивнула ее супругу и поспешила в свои комнаты, где адъютанты сообщили ей, что генерал Серано сам себя отдал под арест. «Генерал ошибается!» — воскликнула королева, подходя к своему письменному столу. «Как называется этот маленький мост, что лежит поблизости города Бургаса? Я забыла его хорошенькое имя. Мост де ла Торре», — подсказал, кланяясь, изумленный адъютант. «Так-так, благодарю вас. Пусть генерал Серано потрудится прийти в мою комнату. Генерала Прима тоже попросите ко мне. Я так обязана этим двум генералам за их неоценимые услуги, которые они оказали нам при Бургасе против карлистов», — сказала Изабелла задушевным голосом членам своей свиты, которые сейчас же ушли, чтобы исполнить ее приказание. Через несколько минут дон Франциско Серано и дон Жуан Прим вошли в комнату королевы. В то время Нарваец, отправившись к Марии Христине, узнал от нее такую дурную новость, что в ту же ночь решился уехать. Серано, которого королева называла теперь не иначе, как своим красивым генералом, поклонился и прошептал несколько слов о заслуженном наказании. «Я была крайне обрадована вчера вашим приездом, дон Серано», — сказала королева. «Простите, что в радостных хлопотах вчерашнего дня я забыла исполнить одну из прекраснейших обязанностей — награждать великие деяния самых верных наших подданных. Я назначаю вас генерал-капитаном наших войск, так как герцога Валенсии неотлагаемые обстоятельства принудили уехать в свой замок. Ваша рана, еще не исцеленная, которую вы получили вблизи моста де ла Торре, будет украшением вашего сана, господин герцог де ла Торре, лучшим украшением, которое когда-либо может достаться в удел герою. Поздравляю вас, господин герцог! — Ваше Величество, я думал, что я обречен на казнь, — сказал Серано дрожащим голосом, падая перед Изабеллой на колени и прижимая свою правую руку к сердцу. — Я думал, что я обречен на казнь, и вдруг вижу себя осыпанным всеми милостями, которые только может оказать монархиня своим верным слугам. — Я надеюсь, что дону Мигуэлю Серано, вашему достойному отцу, доставит некоторую радость ваша герцогская корона и то ничтожное отличие, которое мы даем его сыну в виде слабого знака нашей признательности. Но и вас, генерал Прим, достойного товарища по оружию герцога де ла Торре и соучастника его победы, должна я отблагодарить за столь многие доказательства вашей преданности и храбрости. В генералы произвел вас заслуженный конха еще на поле битвы. Я же возвожу вас в Сан-Маркиза де лос Кастель-Эйос. И надеюсь, что в союзе с вашим высоким другом вы и впредь так же усердно будете служить делу. Прим в первую минуту, увидя отличие, которое получил Серано, вместо того, чтобы очутиться в неловком и опасном положении, как он ожидал, был крайне изумлен и обрадован. Но он почти лишился дара речи от восторга, когда прекрасная королева, сегодня казавшаяся ему еще очаровательнее, обратилась также к нему и после возведения его в титул маркиза дала ему поцеловать свою маленькую нежную руку.